О, теплые, теплые звезды, как холодно вам гореть, бросают небесные грозди ваш свет на земную твердь. Слегка содрогаясь в далеком сиянии в высоте, вы словно забытые строки, виновные в простоте. Лампады ионов печальных в извечной бездонной мгле вы стали последним причалом моей души на земле. И пусть никого не греет ваш неприходящий свет, вас ищут полночные феи, как люди ищут ответ. Если мой взгляд утонет в извечной бескрайней мгле, никто про меня не вспомнит на осиянной земле.